Но в этот день что-то случилось. Никто так и не узнал, что именно произошло. Только Сандра стала свидетелем того, как, выслушав чье-то сообщение по мобильному сотовому телефону, Валерий, громко выругавшись, сказал: «Все отменяется. Увозим ящики обратно, полетим завтра». «Завтра не моя смена», — сообщила девушка. «И там будут совсем другие грузчики». «Я сказал, уезжаем», — повысил голос Валера. «Так нужно. Полетим завтрашним рейсом. Ничего, так даже лучше. Сатана, говорят, любит шестерку, а завтра 6 июня». Ничего не понимая, Сандра вынуждена была вернуть привезенные в аэропорт ящики. В этот день все пятеро чувствовали себя плохо, но понимали, что Стуков, имевший информацию об этом рейсе, руководствовался какими-то своими неведомыми им мотивами. Особенно беспокоился Рамин, на которого давно был объявлен розыск сразу в нескольких странах СНГ. Каждый лишний день в Москве увеличивал шансы быть схваченным и арестованным органами милиции. И хотя от уличных постовых и инспекторов ГАИ можно было откупиться, он всю дорогу, когда возвращались из аэропорта, просидел молча, глядя по сторонам и сжимая кулаки. Впервые за последние несколько лет он был полностью разоруженным. Самолет нельзя было проносить даже нож, и чувство собственной беспомощности многократно усиливалось. В отдельные моменты ему даже казалось, что вся операция по захвату самолета была спланирована Стуковым специально для того, чтобы обезоружить его и спокойно арестовать. Лишь когда они снова приехали на квартиру Валеры и подняли ящики наверх, он несколько успокоился, а к вечеру даже развеселился, заявив, что Бог Троицу любит, и они вполне могут не вылететь и завтра утром. Контроль все проходили спокойно. Николай, Иса и Рамин прошли через обычный пассажирский вход и направились к самолету. Валера ждал на выходе у транспортного отсека. Там же была и Сандра. По приказу Стукова грузчики привезли два нестандартных ящика к выходу, где их должны были досмотреть дежурные милиционеры. Сержант, стоявший у входа, только зевнул и махнул рукой, а второй милиционер для верности повел магнитометром по ящику. «Что здесь?» — спросил он вяло. «Это специальный груз для нашей фирмы», — улыбнулся Стуков. «В какой самолет?» — поинтересовался сержант. «Пассажирский, вон в тот». «А почему отсюда везете?» — сержант почувствовал, что можно заработать. «Правил не знаете. Пассажирский самолет все несут вон оттуда. Там специальный контроль». Грузчики переглянулись. «Нам сказали отсюда», — недоумевая ответил один из них. «Конечно, отсюда», — вмешалась, мило улыбаясь, Сандра. Она была в форменной одежде, и грузчики принимали ее за обычного сотрудника аэропортовских служб. Их было столько в самом аэропорту, что грузчики давно запутались и не пытались разобраться, кто и какую службу представляет. «Кто разрешил?» — спросил сержант. «Можно вас на минуту?» — позвал его Валера в сторону. Милиционер, понявший, что его начальника покупают, лишь улыбнулся. При этом варианте могло перепасть и ему. «Чего вам?» — спросил сержант, делая несколько шагов в сторону. «Вот мой паспорт», — показал зеленую книжечку Стука. Как дипломат я могу вообще пройти без осмотра и объявить